«Добрый мастер Шелтон», — сказал незнакомец, — «пожалуйста, простите меня. У меня не было ни малейшего желания обидеть вас. Скорее, я буду молить вас о доброте и милости, потому что мне приходится теперь хуже, чем когда-нибудь, так как я потерял дорогу, плащ и мою бедную лошадь. У меня есть хлыст и шпоры, но нет лошади, на которой можно было бы сидеть. А главное, — прибавил он, грустно оглядывая свою одежду, — главное, неприятно быть так страшно выпачканным». «Вздор! — крикнул Дик. — Неужели обращать внимание на то, что выкупался? Кровь из раны или пыль путешествия — все это только украшает мужчину». «Ну, тогда он больше нравится мне некрасивым», — заметил юноша. «Но, пожалуйста, скажите, что мне делать? Помогите мне советом, добрый мастер Ричард. Если я не доберусь благополучно до Холливуда, то погиб». «Ну, — сказал Дик, сходя с лошади, — я дам тебе кое-что лучше совета. Возьми-ка мою лошадь, а я побегу рядом. А когда я устану, мы поменяемся местами. Таким образом мы скорее доберемся до нашей цели». Дик остановил свою лошадь. Мальчик сел на нее, и они отправились вперед настолько быстро, насколько дозволяла неровная плотина. Дик шел рядом с лошадью, положа руку на колено всадника. «Как тебя зовут?» — спросил Дик. «Зови меня Джоном Мэтчемом», — ответил юноша. «А что у тебя за дела в Холливуде?» — продолжал Дик. «Ищу убежище от притесняющего меня человека», — был ответ. «Добрый аббат Холливудский, сильная опора слабых». «А как же ты очутился с сэром Дэниелом, мастер Мэтчем?» — продолжал расспрашивать Дик. «Благодаря насилию», — сказал юноша. «Он взял меня силой из моего дома, одел в эту одежду, заставил ехать, пока мне не сделалось дурно. Насмехался так, что я чуть не заплакал. А когда некоторые из моих друзей погнались, чтобы отнять меня, он поставил меня в задний ряд так, чтобы их стрелы могли попасть в меня. Я даже был контужен в ногу и хромаю. Но да настанет день суда над ним, поплатится он за все». «Неужели ты думаешь, что из детского лука можно выстрелить в луну?» — сказал Дик. «Он храбрый рыцарь, и рука у него железная. Если он узнает, что я устроил твой побег или принял участие в нем, мне плохо придется». «Ах, бедный мальчик», — возразил юноша, — «я знаю, что он твой опекун. И мой также, по его словам. Или он купил право на устройство моего брака, не знаю хорошенько. Но только у него есть какой-то повод иметь власть надо мной». «Опять мальчик», — сказал Дик. «Ну, так звать мне тебя девочкой, добрый Ричард?» — спросил Мэтчем. «Только не девочкой», — возразил Дик. «Я ненавижу всех их». «Ты говоришь, как мальчик», — заметил его спутник. «А думаешь о них больше, чем сознаешься». «Но уж нет», — решительно проговорил Дик. «Они и в голову мне не приходят, черт их побери. Дайте мне охотиться, сражаться, пировать и жить с веселыми жителями лесов. Я никогда не слыхал, чтобы девушка могла быть годна на что-либо. Впрочем, кроме одной, да и ее бедняжку сожгли как ведьму за то, что она, вопреки природе, носила мужское платье». Мастер Мэтчем набожно перекрестился и, по-видимому, прочел молитву. «Что ты делаешь?» — спросил Дик. «Я молюсь за ее душу», — ответил Мэтчем. «За душу ведьмы?» — вскрикнул Дик. «Впрочем, помолись за нее, если угодно. Она была лучшей девушкой в Европе, это Жанна д'Арк. Старый стрелок Эппельярд рассказывал, что он бежал от нее, как от нечистой силы. Да, она была храбрая девушка». «Ну, добрый мастер Ричард», — вернулся Мэтчем к прежнему разговору.